Какой-то новичок наблюдал за игрой в покер. Ага. Стоя против банкомета, он увидел, как банкомет сдал себе 4 туза, вытянув их из рукава. Тогда новичок подошел к игроку, сидевшему против банкомета, и шепнул: «Послушайте, я видел, как банкомет сдал себе 4 туза, вытянув их из рукава». «Ну и что?» – ответил игрок. «Я хотел вас предупредить». Он говорит: «Слушай, парень, ведь ты в этой игре ни черта не смыслишь. Сейчас карты сдает он, ну а потом их буду сдавать я». Вот так и наши политические деятели. Тот, кто пробрался в правительство, сдает себе 4 туза, а остальные ждут, пока не получат колоду в руки. Да, мистер Нокс. Довольно. Довольно говорить о политике. Да. Мне пора идти. Благодарю вас. Я провел прелестные полчаса. О, я очень рада, мистер Сакари. До всего свидания. Хорошего, мадам. До свидания, мадам Ортега. Мадам Ортега, всего до хорошего. Свидания. До свидания. До свидания. Кажется, я свалял дурака. Наоборот, вы были великолепны. Неужели я должен всем им подать руку? О, нет. О, Али-Баба, идем за мной. Что это? Подумать только, о чем здесь все время говорили? О воровстве. Когда я была молода, у нас было не принято говорить о воровстве. Просто я не знаю, что. Я думаю, что я должна была это как-то. Слуга подает Старкуэтеру телеграмму. Сэр. Ай, черт возьми! Простите, сэр. Попросите ко мне сенатора Чалмерса и мистера Хаббарда. Слушаюсь, сэр. Благодарю вас, господа. Я был рад вас видеть. Как видно, пора и нам. Пойдем. Энтони, нам тоже пора ехать. Конь, не надо переодеться. Я никуда не поеду. Не забудь, мы приглашены на раут к туркам. Я никогда ничего не забываю, но ни к каким туркам не поеду. Конни, да. Поехали. Сейчас, мамочка. Гостиная опустела. Возле Старкуэтера остались только Чалмерс и Хаббард. У чайного стола хлопочет слуга. Телеграмма из Нью-Йорка. Похищены секретные бумаги из моего личного архива. Подкуплена стенографистка. Эй, вы! Да, сэр. Позвоните Даблману немедленно. Простите, сэр, кому? Моему секретарю домой, Даблману немедленно. Слушаю, сэр. Черт побери, кто же украл эти документы, а? Какой-нибудь шантажист. А что если... Кто? А что, если завтра в Конгрессе эти документы опубликует Нокс? Сэр! Мистер Даблман уже выехал сюда, сэр. Он будет здесь с минуты на минуту. Проводите его ко мне немедленно. Слушаю, сэр. Если документы сейчас у Нокса, нужно вырвать у него их немедленно. Не болтай глупостей! У Нокса нет денег, а стенографистка мистера Старкуэтера стоит недешево.